Сопровождавший ее слуга и служанка вошли вместе с ней в горницу. Эрленд был там один, лежал на одной из скамеек. Когда слуга удалился, а женщины сняли с себя плащи, Кристин села с ребенком у очага, а служанка занялась разогреванием какого-то маслица, которое им дала монахиня. Эрленд спросил с того места, где лежал, что сестра Рагнхильд сказала насчет ребенка. Кристин отвечала немногословно, развертывая тем временем пеленки, а под конец и вовсе перестала откликаться. «Что же так мальчику худо, Кристин, что ты не хочешь об этом говорить?» — спросил Эрленд с легким нетерпением в голосе. «Ты уже спрашивал об этом раньше, Эрленд», — отвечала холодно жена, — «а я повторяла тебе много раз. Но раз ты так мало беспокоишься о мальчике, что не помнишь этого от разу до разу...» «Со мной тоже случалось, Кристин», — сказал Эрленд, поднимаясь на ноги и подходя к ней, — «что мне приходилось отвечать тебе по два и по три раза, ибо ты не изволила помнить, что я тебе отвечал на твои же собственные вопросы». «Наверное, не о таких важных вещах, как здоровье детей», — отвечала она все так же. «Да и не о таких уж пустяках. Например, нынче зимой я принимал их близко к сердцу». «Это неправда, Эрленд. Давным-давно уже ты не разговариваешь со мной о делах, которые ближе всего принимаешь к сердцу». «Выйди-ка, Сигне», — сказал Эрленд девушке. Лоб у него покраснел, он повернулся к жене. «Я понимаю, во что ты метишь. Уж об этом я не хочу с тобой разговаривать при твоей служанке, хотя ты с ней так дружишь, что не считаешься с ее присутствием, когда заводишь ссоры с своим мужем и говоришь, что я говорю неправду. «С кем поведешься, от того и наберешься», — коротко сказала Кристин. «Трудно понять, что ты хочешь этим сказать. Никогда я не разговаривал с тобой неласково при чужих или позабывал оказывать уважение и почет перед нашими слугами». Кристин разразилась каким-то странным, болезненным и дрожащим смехом. «У тебя плохая память, Эрленд. Все эти годы Ульф, сын Халдора, жил у нас. Разве ты не помнишь, как ты позволял ему и Хафтру провожать меня к тебе в спальную горницу у Брюнхильд в Осло?» Эрленд бессильно опустился на скамейку, уставившись на свою жену с полуоткрытым ртом, а та продолжала. «Редко случались в Хьюсабю или в иных местах такие непристойные, непочтенные вещи, которые тебе приходило бы в голову скрывать от своих слуг, хотя бы это было к стыду твоему или твоей супруге». Эрлин продолжал сидеть все так же, с ужасом глядя на нее. «Помнишь первую зиму, когда мы были женаты? Я ходила с Нокве. Дела обстояли так, что мне бывало достаточно трудно требовать послушания и уважения от моих домочадцев. Помнишь, как ты поддержал меня? Помнишь, как твой приемный отец гостил у нас с посторонними женщинами, слугами и служанками? Наши собственные люди сидели с ними за столом. Помнишь, как Мюнан стаскивал с меня каждую тряпку, которую я старалась прикрыться, а ты сидел тихонечко и не посмел заткнуть ему рот? Господи, неужели ты таила это целых 15 лет?» Он поднял на нее глаза. Взгляд их казался странно голубым, а голос был слаб и беспомощен. «И все же, моя Кристин, мне думается, это не то же самое, что нам говорить друг другу неприязненные и язвительные слова?» «Да», — сказала Кристин. «И мое сердце поранило еще хуже, когда в тот раз на нашем рождественском пиршестве ты обругал меня за то, что я накинула свой плащ на Маргарет, а женщины из трех областей стояли вокруг, слушая это». Эрленд не отвечал. «А ты еще обвиняешь меня за то, что все обернулось так с Маргарет? А всякий раз, когда я пыталась сказать ей на пользу хотя бы одно слово, она бежала к тебе. А ты с раздражением приказывал мне оставить девушку в покое. Она, дескать, твоя, а не моя. «Тебя я не обвинял», — отвечал Эрвин с трудом. Он изо всех сил старался говорить спокойно. «Будь кто-нибудь из наших детей девочкой, ты, наверное, легче бы поняла, что такая вещь, как то, что произошло с моей дочерью, наносит отцу удар до самого мозга костей». «Мне казалось, я доказала тебе в прошлом году весной, что я понимаю», — тихо ответила жена. «Мне нужно было вспомнить только о своем собственном отце». «И все же», — произнес Эрлин по-прежнему спокойно, — «в этом случае было хуже. Я был холостым человеком, а тот был женат. Я не был связан, я не был так связан», — поправился он, — «что никогда не смог бы освободиться». «И все-таки ты не освободился», — сказала Кристин. «Разве не помнишь, как случилось, что ты стал свободен?» Эрлин вскочил на ноги и ударил ее в лицо. Потом остановился в ужасе и вперил в нее взор. На белой щеке появилось красное пятно. Но Кристин сидела неподвижно и спокойно, и глаза ее были сухими. Испуганный ребенок принялся кричать, она стала тихонько покачивать дитя на коленях и убаюкивать его. «Это было зло сказано, Кристин», — неуверенно произнес муж. «В прошлый раз, когда ты меня ударил», — проговорила она тихим голосом, — «я носила под сердцем твое дитя. Сейчас ты меня ударил, когда я сидела с твоим сыном на коленях». «Да уж, вечно у нас эти ребята!» — воскликнул он нетерпеливо. Они умолкли. Эрленд принялся быстро расхаживать взад и вперед по горнице. Кристин отнесла ребенка в чулан и положила его на постель. Когда она снова показала в дверях чулана, Эрленд остановился перед женой. «Я не должен был бить тебя, моя Кристин. Я желал бы, чтобы этого не было. Наверное, я буду раскаиваться в этом так же долго, как в прошлый раз. Но ты раньше давала мне понять, что, по-твоему, я слишком легко забываю. А ты ничего не забываешь, ни одной несправедливости, в которой я провинился перед тобой. Ведь я же старался быть тебе хорошим мужем, но, вероятно, тебе это кажется не стоящим воспоминания. Ты прекрасна, Кристин». Он посмотрел ей вслед, когда она прошла мимо. Да, спокойные и полные достоинства повадки хозяйки были так же прекрасны, как хрупкая прелесть юной девушки. Она стала полнее в груди и шире в бедрах, но зато и выше ростом. Она держалась стройно, а круглая ее головка сидела на шее все так же гордо и восхитительно. Бледное непроницаемое лицо с большими темно-серыми глазами возбуждало и воспламеняло его точно так же, как возбуждало и воспламеняло когда-то его мятежную душу своим странным спокойствием круглое розовое детское личико. Эрленд подошел к ней и взял ее за руку. «Для меня, Кристин, ты навеки останешься самой прекрасной из всех женщин и самой любимой». Она позволила ему держать себя за руку, но не ответила на его пожатие. Тогда он отбросил от себя ее руку. Раздражение вновь овладело им. «Я позабыл, ты говоришь? Это, пожалуй, не всегда самый великий грех забвения. Я никогда не кичился благочестием, но помню то, чему научился у отца Иона в детстве, а божьи служители напоминали мне об этом потом. Грех — это размышлять и вспоминать о грехах, в которых мы исповедались перед священником и покаялись перед Господом и получили его прощение от руки из уст священника. И не из благочестия ты, Кристин, всегда вскрываешь наши старые грехи. Нет, ты хочешь иметь нож против меня всякий раз, как я поступаю не по-твоему.